Глава третья. Под чехлом. Прошло несколько дней. Во вторник, как всегда, ко мне зашла Мануэлла. Пока она входила, я услышала через открытую дверь, как Жасента Розен, стоя в ожидании надолго занятого лифта, щебечет молодой мадам Мерис. «Мой сын говорит, что все китайцы страшно привередливые». Таракан во рту делает свое дело. Мадам Розен произносит не китайцы, а кютайцы. «Хорошо бы когда-нибудь съездить в Кютай». Там уж верно куда интереснее, чем в Китае. «Он уволил баронессу», — говорит Мануэлла. «У нее блестят глаза и румянец на щеках. И всех остальных тоже». «Кто?» — спрашиваю я с непонимающим видом. «Месье Отзу, конечно». Мануэлла смотрит на меня укоризненно. Вот уже 2 недели, как месье Отзу вселился в квартиру покойного Пьера Артанса, и весь дом не перестает обсуждать это событие. Появление нового жильца с безумными затеями, которые по его распоряжению выполняют толпы специалистов, их так много, что Нептун даже устал всех обнюхивать, появление такой личности в этих стенах, где до сих пор все было неизменно и царили ледяная спесь и праздность, вызвало бурю самых разных эмоций, от восторга до негодования. Заученный хороший тон, то есть приверженность традициям и, соответственно, презрение ко всему, что так или иначе отдает свежеприобретенным богатствам. В число таких вещей входит озабоченность убранством жилища, покупка дорогой техники и манера часто заказывать на дом блюда из ресторана. Боролся с чувством более глубоким, идущим из самого нутра этих жертв скуки, жажды нового. Так или иначе, но в течение этих 2 недель все обитатели дома номер 7 по улице Гринель с замиранием души следили за мельтешением маляров, столяров, сантехников, мастеров по установке кухонного оборудования, доставщиков мебели, ковров, электроники и, наконец, грузчиков при переезде, которых месье Отзу нанял с очевидными намерениями все кардинально переделать на 5-м этаже, и все старались найти случай заглянуть туда. Жосы и Польера теперь не доезжают до своих квартир на лифте, а каждый раз выходят на 5-м, и на диво бодро пробегают оставшиеся этаж или 2 пешком, и также спускаются. Таким образом, площадка 5-го стала для них неминуемым пунктом на пути домой и из дома. Остальные им завидуют. Бернадетта Дебрали придумала предлог, чтобы напроситься на чай к Соланж Жос, несмотря на то, что та социалистка. А Жасента Розен увидела пакет, оставленный в Привратницкой для Сабины Польер, и вызвалась передать его в руки адресату. Я была только рада избавиться от лишней заботы, но для виду долго ломалась, прежде чем уступить. Лишь я старательно избегаю месье Отзу. Пару раз мы встретились в вестибюле, но он был не один и только вежливо здоровался. Я отвечала тем же. Учтивость, безличная любезность. Ничего другого не проявлялось его поведение. Но подобно тому, как безошибочное чутье позволяет детям распознавать истинную сущность человека под чехлом условностей, мой внутренний радар исходил тревогой, сигнализируя, что месье Отзу упорно за мной наблюдает. Между тем, во всех случаях, когда требовалось непосредственно снестись со мной, это делал его секретарь. Я совершенно уверена, что в ошеломительном впечатлении, которое произвело на местных старожилов появление месье Отзу, немалую роль сыграл Поль Нгиен. Такого красивого молодого мужчину не часто встретишь. От отца, выходца из Вьетнама, он унаследовал азиатскую утонченность и непроницаемое спокойствие, а от матери белоруски – европейские черты. Высокий рост, славянскую скуластость и светлые, лишь слегка раскосые глаза. Сила сочетается в нем с изяществом, мужская красота оттеняется восточной мягкостью. О том, кто его родители, я узнала от него самого. Тот вечер ему пришлось изрядно побегать и потрудиться, а потом он заглянул ко мне – предупредить, что рано утром нагрянет новая партия доставщиков, и я пригласила его на чашку чаю. Он легко согласился. Беседа получилась восхитительно непринужденной. Кто бы мог подумать, что такой молодой красивый человек, блестящий профессионал, вот уж в чем, а в этом мы все убедились, глядя, как он умеет организовать работы и без видимого раздражения или напряжения спокойно довести их до конца, может быть лишен даже капли снобизма. А когда он, сердечно поблагодарив меня, ушел, я вдруг поняла, что забыла с ним о всякой осторожности и перестала притворяться. Однако вернемся к сегодняшнему дню. Он уволил баронессу и всех остальных тоже. Мануэлла так и сияла. Уезжая из Парижа, Анна Артанс обещала Виолетте Грилье, что рекомендует ее новому владельцу квартиры. Месье Отзо уважительно отнесся к пожеланиям вдовы, поскольку, покупая ее имущество, в какой-то мере наносил ей душевную травму. Согласился поговорить с ее людьми и взять их, если они ему подойдут. Пользуясь протекцией Анны Артанс, Грилье могли бы устроиться в любой богатый дом, но Виолетте втемяшилась остаться здесь, где, по ее словам, она провела лучшие годы своей жизни. «Уйти отсюда все равно, что умереть», — говорила она Мануэле. «Вас, милая моя, это, конечно, не касается. Придется уж вам смириться». «Мне смириться, как бы не так», — ликовала Мануэла. Похоже, посмотрев по моему совету «Унесенных ветром», она вошла в образ Скарлетт. «Это она уходит, а я остаюсь». «Месье Отзо оставляет вас?» — спросила я. «Еще как оставляет. Вы себе не представляете. Берет на полный день, на 12 часов, и платить будет, как принцессе». «На 12 часов? А как же вы совсем справитесь?» «Уйду от мадам Пальер. Уйду от мадам Пальер». Ее распирало от счастья, и чтобы насладиться им сполна, она повторила еще раз. «Ну да, я уйду от мадам Пальер». Мы обе помолчали, нежась в этой лавине радостных событий. «Я заварю чай», — сказала я, наконец, выходя из блаженной прострации. «По такому случаю белый». «Ох, чуть не забыла», — воскликнула Мануэла. «Это вам». И достала из сумки мешочек из мягкой серой бумаги. Я развязала бархатную тесемку. Внутри, как черные бриллианты, поблескивали лепешечки темного шоколада. «Он будет платить мне 22 евро в час», — сказала Мануэла. Она поставила на стол чашки и снова села, предварительно самым учтивым образом предложив льву пойти поразмяться. «22 евро. Каково? Другие платят 8, 10, ну 11. Взять хоть эту кривлюку Пальер. Всего 8 евро, да еще выгребая ее грязные трусы из-под кровати». Мне стало смешно. «А у него, может, придется грязные кальсоны из-под кровати выгребать?» «Ну нет, не такой он человек». Мануэла помолчала. «Главное, чтобы я совсем справилась. Там у него много разных, знаете, заковыристых штучек. И еще полно этих ванзаев. Надо их поливать и опрыскивать». Мануэла имеет в виду бонсай месье Отзо. Довольно большие стройные деревца, которые, в отличие от тех, что мы привыкли видеть, совсем не производят отталкивающего впечатления какого-то нарочитого уродства. Когда их выгружали тут, в вестибюле, мне показалось, будто они прибыли с другого века. А их кроны так шумели, что на миг я словно очутилась в далеком лесу. «Я и представить себе не могла, что дизайнеры могут такое сотворить. Они все разломали и переделали заново». В понимании Мануэлы дизайнер — это такое эфирное создание. Раскладывает подушечки на роскошных диванах и, отступив на 2 шага, смотрит, хорошо ли получилось. Еще на прошлой неделе, запыхавшись от беготни по лестницам с огромной метлой в руках, она сказала мне: «Они сносят стенки кувалдами. Теперь так красиво стало. Вот бы вы как-нибудь посмотрели». Чтобы отвлечь Мануэлу от темы, которая слишком ее возбуждает, я спросила: «А как зовут его кошек?» «Они просто великолепные», — жаром сказала она и участливо посмотрела на льва. «Такие изящные, ходят бесшумно. И извиваются вот так». Она сделала змеистое движение рукой. «Но зовут-то их как?» — повторила я. «Кошку, Китти, а кота что-то не помню». Капля холодного пота стремительно прокатилась у меня по спине. «Левин?» — предположила я. «А вот-вот, Левин. Откуда вы знаете?» Мануэла сморщила лоб. «Неужели это тот революционер?» «Нет, революционер — это Ленин. А Левин — герой одного великого русского романа. Китти тоже оттуда, это женщина, которую он любит». «Он поменял все двери». Мануэла опять за свое. Великие русские романы ее, видимо, не очень интересуют. «Поставил раздвижные. И правда, так гораздо удобнее. Не понимаю, почему везде так не делают. Место освобождается, шум никакого». «Совершенно верно. Мануэла всегда восхищала меня удивительным здравомыслием. Однако на этот раз ее простые слова отозвались во мне радостным волнением совсем по другой причине».